Глава 27. Кейнер Нирана. После ухода невесты Кейнер еще какое-то время в одиночестве бродит по саду, погрузившись в мысли. А приняв решение, не откладывая, направляется прямиком в покои Салары. Предстоящий разговор будет не из простых. Глава стражи это понимает и, пока идет, всячески пытается настроиться. Салари будет тяжело принять его решение, но Кейнер все же надеется, что купленный в столице на ее имя особняк, ежемесячное пособие и сделанный на заказ у королевского ювелира гарнитур смягчат предстоящую разлуку. Кейнер всегда был щедр со своими женщинами, а Салара, пробывшая с ним дольше всех, заслужила особое отношение и благодарность. Да, Кейн спорил с братом, не желая разрывать отношения с удобной преданной любовницей, но все же дураком он не был. Он отчетливо понимает, особенно после сегодняшней беседы с леди Ариэллой, что, оставив Салару рядом, серьезно усложнит себе жизнь. Более того, его невеста сочтет это оскорблением, о чем сама открыто заявила при беседе с ним. Она прямым текстом дала это понять. Обижать леди Ариэллу, все больше нравившуюся ему с каждой новой встречей и беседой, Кейнер не желает. Тем более, что с ней ему предстоит прожить всю жизнь, и именно от нее ему нужны наследники. Откровенно говоря, его мысли все чаще крутились вокруг внезапно обретенной невесты, а про Салару он практически перестал вспоминать. Это ли не повод разорвать отношения с любовницей? Метка тому виной? Или сама леди Ариэлла, так не похожая на встреченных им ранее женщин? Но Кейнер не раз уже ловил себя на том, что с нетерпением и предвкушением ждет свадьбы. Ариэлла Белфред оказалась смелой, прямолинейной и очень притягательной девушкой. Сегодня, флиртуя с ней, Кейн не мог не заметить, как она пыталась скрыть свое смущение и реакцию на него. Он ей нравился, и понимание этого разлилось теплом в груди. Остановившись возле дверей, ведущих в покое Салары, Кейн стучит и, не дожидаясь разрешения, входит. Прикрыв за собой дверь, Кейнер без лишних отступлений говорит улыбающейся девушке, поднявшейся со стула ему навстречу. «Нам нужно поговорить, Салара». «Что-то случилось, Кейн?» — спрашивает она. По мере приближения к нему с ее лица сходит улыбка, а в глазах появляется тревога. «Я скоро женюсь», — прямо сообщает Кейнер. Салара, судорожно вздохнув, чуть отшатывается от него. «Ты хочешь расстаться со мной?» — сразу догадывается она. Голос дрожит, темные глаза наполняются слезами. «Ты ведь понимала, что когда-то этот день наступит?» Стараясь говорить мягко, чтобы еще больше не расстраивать любовницу, произносит глава стражей. «Ты не можешь остаться со мной». «И что мне делать? Куда идти?» Совершенно потерянно спрашивает Салара. По ее щекам, оставляя мокрые дорожки, сбегают крупные капли. Чувствуя себя виноватым за состояние девушки, Кейнер подходит к ней. Взяв за плечи, привлекает к своей груди и обнимает, желая успокоить. «Я купил тебе особняк в столице. Ты ни в чем не будешь нуждаться, Салара. Я всегда окажу тебе поддержку, если потребуется. Если ты захочешь, могу подобрать тебе достойного мужа». «Нет!» — вскрикивает девушка и, обвив Кейна за плечи, продолжает. «Мне не нужен никто, кроме тебя. Ничего не нужно, только ты. Кейн, умоляю, не прогоняй меня!» «Салара, прошу, позволь мне остаться с тобой. Без тебя мне незачем жить!» — перебив, молит она. Кейнер тяжело вздыхает. Будь на месте Салары другая, он действовал бы иначе, не так мягко. Он не врал Фреду, когда говорил, что уважает Салару и восхищается ею как женщиной. Именно поэтому он не мог быть с ней строг и жесток. «Подумай сама. Оставшись рядом, ты только сделаешь себе больнее. Я скоро женюсь. У меня появится законная жена». Пытаясь воззвать к гордости и разуму девушки, терпеливо объясняет племянник короля. «Она тебе нравится?» — приглушенно спрашивает Салара. «Уточнять, кто именно, нужды нет. И так понятно». «Да, нравится». Кейнар всегда был честен и сейчас не лжет. Салара отпускает его, отходит к балкону и, стоя спиной к Кейнару, говорит: «Тогда убей меня». «Салара», — строго, начиная сердиться, произносит он. «Это все, о чем я прошу. Убей меня, потому что без тебя, вдали от тебя, я не хочу жить. Я отказалась от семьи, от всего, чтобы быть с тобой. У меня ничего не осталось. Если потеряю тебя, мне незачем жить». Сквозь сдерживаемые рыдания, говорит Салара, а потом, осев на пол, обхватывает себя за плечи и начинает горько плакать. Видеть всегда радостную любовницу, такой разбитой и сломленной, Кейнару было тяжело. Его сердце дрогнуло от жалости, и глава стражей принимает решение пока не выгонять Салару из дворца. Между ними уже ничего не будет, но он даст ей время принять разрыв, смириться, а потом отвезет в подаренный ей особняк.